Вторник, 18 июня. Часок вылился в целую ночь. Пропустила ужин и вообще все. Проснулась страшно голодная и съела 2 бейгла с копченой семгой и 2,5 миски хлопьев кранчинад. В обед позвонила Крейгу. Он классно проводит время. «Это так здорово», — сказала я. «Очень по тебе скучаю». «Я тоже. Как там у тебя дела? Наслаждаешься?» «Ну надо же, какая я заботливая! А я ведь говорила, что начала жизнь с нового листа». Стряхивает сладко на пылинку. «Да, тут здорово», — сказал он, «если бы не несколько придурков». «Ой, что такое?» «Ты не видела в новостях? Вчера во время матча что-то произошло. Здесь это во всех газетах, не то чтобы я читал по-голландски». «Я вчера вечером новости не слушала, рано легла». «А, ну, в общем...» Английские болельщики устроили небольшой трешак на главной площади. Ну, слишком много пива, слишком много солнца наложилось друг на друга. Человек 30 арестовали. Но я в неприятности не влезаю, не волнуйся. «Молодец», — сказала я. «Приезжай скорее, папочка». К сожалению, после обеда случился очередной факап. Эй-Джей догадался о ребенке. Сегодня еще к тому же был его последний день перед отъездом. Еще бы вот совсем чуточку, и опасность бы миновала. Я была на кухне, зашла за бутылкой воды и изо всех сил старалась не сблевать, когда он раскладывал по тарелкам свои самые последние пончики и наливал свои самые последние чашки кофе для редакторов. «Соблазнить тебя горячим молочным напитком?» — промурлыкал он, кусая меня за ухо. «Ох, нет, спасибо». Сказала я таким голосом, как будто он предложил у меня на глазах заколоть жертвенного козленка. «С тобой все в порядке?» «Да, все хорошо, а что?» «Ты ведь обожаешь мой кофе и говорила, что латте у меня лучше, чем в Старбаксе». «Просто меня сегодня немного мутит. Карри, наверное, вчера на ужин съела несвежее». «А, ну слава богу, а то я уж успела испугаться, что ты беременная или что-нибудь вроде того». Наверное, он услышал, как я тихонько ахнула, потому что чуть не уронил пончики. «Ты же не...» «Нет». Он уронил ложку, и она со звоном упала на пол. «Все-таки беременная, да?» «Ну так, немножко». «Твою мать!» — воскликнул он, подскочил к двери и закрыл ее. «И это моя работа? О, черт!» «Черт, черт, черт! Клавдия меня убьет! И мама меня убьет!» «Срок совсем маленький, так что я пока никому не говорила. Пожалуйста, ты тоже никому не говори, Эй-Джей, я серьезно!» «А какой срок?» «Месяц или около того. Почти 6 недель». «И он от меня? Типа 100%?» «Боюсь, что да, судя по датам. Но ты единственный, кто об этом знает». «О, боже!» Я вытащила стул, чтобы он мог сесть. «Я ведь в пятницу уезжаю. У меня все билеты на поезда уже куплены». «А, черт, точно!» — спохватилась я. «Я же должна купить тебе подарок и открытку. Совсем забыла». «Но ведь ты была на таблетках». «Да», — сказала я. «Но не сработало». «Ну и все равно Крейг думает, что это его ребенок. И так оно и останется. Договорились?» «Нет». «Не договорились. Блин, Ри, это ведь так важно. Я обязательно должен принимать в этом участие». «Ничего ты не должен. Да из этого ничего бы и не вышло. Мне с тобой очень весело, но в отцы ты вообще ни разу не годишься». «Мне 19». «Вот именно. Давай я тебе лучше просто куплю игрушечного Кайла Рена или что-нибудь такое, ладно?» «Не смешно. Не разговаривай со мной, как с маленьким». «Крейгу почти 30, и у него свой бизнес. Он крепко стоит на ногах, на него можно положиться, ему можно доверять. А ты получаешь минимальный оклад, живешь у тетушки и ездишь на скейте. Я даже не знаю твоего полного имени. Серьезно, мы справимся сами. Ступай с миром». «Это не его ребенок, а мой». Я впервые видела, чтобы Эй-Джей произнес что-нибудь без улыбки. Внезапно в нем проявилась сила и решительность, как будто бы за 2 минуты он повзрослел лет на 10. И тут я вспомнила эту его хрень про «папа бросил маму, когда я был маленьким». И у меня сердце рухнуло. Ну, конечно. Теперь он захочет быть рядом. Вот это факап так факап, дорогая Ри. Майор факап пехотного полка Рианон, дослужившийся до генерал-лейтенанта. Сидела бы и молчала в тряпочку, и выпила бы его кофе. А потом побежала бы и, как приличная психопатка, выблевала все в женском туалете. Это никуда не годится. Я должен быть здесь с тобой. Ты мне не нужен. Забудь. Считай, что я тебе ничего не говорила. Поезжай на свои острова и путешествуй себе на здоровье. И удачи в... Ну, во всем, что ты там собираешься делать в ближайшие полгода. Зачем ты так со мной? Слушай, нам нужно поговорить. Нет, не нужно, сказала я. Это происходит со мной, а не с тобой. Он покачал головой. Я понимаю, что не слишком гожусь в отцы, но я хочу хотя бы попробовать. Это же такая огромная херня. Этого разговора не было. И если ты хоть кому-нибудь скажешь, то я... Он поднял на меня взгляд. Я все поняла по его глазам. И вспомнила ту ночь, когда рассказала ему о том, что это я убила того мужчину в парке. Вспомнила его лицо в тот момент. Лицо, на котором было написано, что я чудовище, и ему нужно от меня бежать. Маковое зернышко было теперь моим козырем, и я должна была обменять этот козырь на его молчание. «Я выпускаю тебя через дверь с надписью «Пожарный выход». От тебя ничего не потребуется. Ты молод, свободен и не связан отношениями. Лети на волю. Я никогда тебя не побеспокою, обещаю». «Эндрю». Мое полное имя — Эндрю Джеймс. Тут он разрыдался, и я вышла. Чертов хлюпик. Лены сегодня опять не было. Билл Яйцетрес говорит, что она уехала, а Кэрол считает, что она больна. Фиг знает, что на самом деле происходит. Интересно, метнулась ли она в Голландию отлавливать Крейга?